Издательство СТ. Татьяна Никандрова. Слабо не влюбиться. Пролог. Лето, 2023 год. В нарядном, полном гостей зале ЗАГСа царит слегка напряженная атмосфера торжества. Яркий свет хрустальных люстр бьет в глаза. Букет цветов, который я чересчур сильно сжимаю в руках, больно покалывает пальцы. Сердце колотится, как бешеное, грозя вот-вот пробить грудную клетку и рухнуть прямо на начищенный до блеска мраморный пол. Дабы справиться с нервами, делаю глубокий вдох, медленно выпускаю воздух из легких и перевожу взгляд на девушку-регистратора, которая в этот самый момент пламенно декламирует. «Дорогие невесты и жених, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Создание семьи — это начало доброго союза двух любящих сердец. Отныне вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая радость и печаль. Перед тем, как узаконить ваши отношения, я бы хотела узнать, является ли ваше желание вступить в брак свободным и искренним. Прошу ответить вас, жених». «Да», — с легкой хрипотцой в голосе отзывается мой любимый мужчина. Не удержавшись, снова прилипаю к нему взором, и дыхание непроизвольно обрывается. Господи, он такой умопомрачительно, сердце останавливающе, душераздирающе, красивый, что мне хочется биться головой о стену и кричать от восторга. Все-таки Соколову чертовски идет бабочка. И смокинг тоже очень к лицу, хоть и скрывает большую часть татуировок, расположение которых я, кажется, знаю наизусть. Не то чтобы я специально запоминала, просто когда любишь, каждая мелочь в человеке становится архиважной, будь то нательный рисунок, родинка или шрам родом из детства. Кстати говоря, все его шрамы мне тоже известны. Мы ведь как-никак вместе их зарабатывали. Тот, что на коленке, остался после побега от разъяренных дачников, в садах которых мы воровали яблоки. На моей ноге красуется почти такой же. Дачники были свирепыми и быстрыми, несмотря на пенсионный возраст. А тот, что на его мочке, — моих рук дело. Забавная история. Артём в очередной раз хотел доказать, что ему не слабо, а я взяла и самолично проколола ему ухо. Обычной медицинской иглой, представляете? Что уж говорить, в детстве мы были совершенно отбитыми. «Прошу ответить вас, невеста». Девушка-регистратор продолжает церемонию бракосочетания, возвращая мои мысли, заблудившиеся в прошлом, к реальности. «Да. Если вам есть что сказать друг другу, прошу, скажите это прямо сейчас», улыбается сотрудница ЗАГСа. «Вот и настало время для брачных клятв». «Аделина, мы с тобой знакомы не так давно, но за это время ты успела стать для меня по-настоящему близким человеком, и я...» Речь Артёма вдруг резко обрывается, а он сам застывает в неподвижности с пораженно распахнутым ртом. «Ну вот, только что случилось то, чего я так жаждала и одновременно так боялась. Он заметил меня. Меня, скромно стоящую в толпе гостей и полыхающую всеми оттенками красного. По ощущениям, горят не только мои щеки, но даже шея и плечи. Я будто огромный огненный шар. Еще секунда и взорвусь». «Дорогой, что случилось?» Пытаясь привлечь внимание жениха, Аделина дергает плечом и нервно посмеивается, но он по-прежнему смотрит на меня, а я на него. Мы оба погибаем в вихре нахлынувших воспоминаний недавнего прошлого. Его руки на моем теле, его губы на моих губах. «Прости», — Соколов мотает головой, будто стряхивая оцепенение, а затем, наконец, переводит глаза на невесту. «Что я говорил?» «Что я твой близкий человек», — натужно улыбаясь, напоминает она. «Ах, да. Так вот, как только я тебя увидел, сразу подумал о том, что ты самая...» Парень снова прерывается, на секунду прикрыв веки, морщится, словно от зубной боли, а затем глухо выругивается. Черт! Его взгляд, в котором изумление перемешалось со злостью, снова дергается ко мне. Несколько раз моргаю и, кое-как, взяв себя в руки, приподнимаю уголки губ. Это улыбка вызов, улыбка мольба. А если не сложится, улыбка прощания. На этот раз навсегда. Выразительные, ярко-голубые глаза Артема по-прежнему прикованы к моим, а на лице застыло выражение шока, который, судя по шепоткам и раздраженной возне гостей, заметен не только мне. «Ну что с ним? Отчего так удивляется? Ведь сам же вручил мне приглашение. Я, конечно, сказала, что не приеду, но планы поменялись. Точнее, даже не планы, а мои внутренние мотивы. Я устала быть трусихой и решила рискнуть. Ты ведь сам говорил, если нельзя, но очень хочется, то можно. Помнишь такое, Тёма? И вот я здесь. Приехала. Видишь, мне не слабо. А тебе?